вытащите, потому что будет неудобно. Итак, здесь с двух сторон. На одной большой, на другой маленькой. А поднимите руки, кто плохо видит вдаль. Возьмите таблички. Ваше расстояние на вытянутую руку. Четко перед глазами. Смотрите. Да? Запомнили? Руку опустили. Запомнили. Не так. Не так. Не так. Не четко перед глазами. Опустили таблички. На русском языке, кстати, на русском языке так же. Дить. Хорошо. У кого проблема плохо видит вблизи, поднимите руку. Ваше расстояние на 25-30 сантиметров от носа. Вот. И опять-таки четко перед глазами. Поставьте таблицу, запомните. Некоторые туда и сюда. Уж вы как-то определились, какой у вас зрение. Хорошо. Опустили руку. Стоп. Потом вопрос. Астигматизм у кого поднимите руки? На что? Знаете, ни слова нет. Так, значит, смотрите. Это вот здесь. Сейчас будет все на вас. Норвегов говорит так, астигматиз, это когда один глаз такой, другой такой, да? Он говорит так, можете все время работать на одно расстояние, как он вам удобнее. Допустим, вдаль вы взяли, для одного глаза шуруете все время. Вблизи само пойдет, механизм включается. Или поставили вот так, все время вам удобно так. Вдаль само пойдет, так говорит Норвегов. Но если у кого-то хочется и вблизи попробовать, и вдаль, но не сразу в один прием, а, допустим, один подход вы вблизи работаете, а другой подход вдаль, так тоже можно. Но Норвегов все-таки вот делает акцент почему-то. Смотрите вдаль, вблизи само пойдет. Да? Хорошо, все. Понятно. Дальше. Здесь есть разные строчки. Как найти свою строчку? Объясняю. Значит, поставили вы на свое расстояние, да, и начинаете искать. Я начинаю искать. Смотрю, вижу, отлично вообще, все, на этой странице вижу прекрасно. Я ищу. На другой вижу четко, все четко. Ага. К примеру, да, вот на этой строчке у меня как-то начало расплываться немножечко. Это моя рабочая строчка. Понятно? Значит, вы четко, четко, четко. Где не четко, это ваша строчка. Понятно, да? Дальше. Дальше. Опустите. Как смотрите во время работы на строчку? Не так. Давай. Там никто ничего вам не даст. Почему? Потому что настрой вот здесь. Поднять настроение. Три. Я не знаю, какое-то состояние такое, праздник, ожидание. Сейчас вы подарок вам дали, вы разворачиваете прям да? И бегаете вот так по строчке глазками. Начихать не напрягайтесь. Не щемите. Не подстраивайте глаза. Да? Можно легко моргать, если появилось напряжение. Бегайте, бегайте. Создаете, создаете, вспоминаете что-то такое. Бах! И... Девушки, где бойчик ваш? Да? Не смотрим пока, даже не смотрим. И вдруг хоть часть буквы, хоть точка, но вот этот проблеск произошел. Хоп, появилась искренне. Вы сразу поймали этот момент и подняли руку. Запуск сделали. И как только сделали запуск, вы садитесь и продолжаете сидя работать. Сегодня мы запуск делаем. Понятно? Все. Есть вопрос? На свое расстояние поставьте табличку и найдите свою точку. А, нет, ну несколько дней мы вам завтра так, ну просто сейчас тогда на какой-нибудь предмет смотрите, что яркость появилась, да, и руку поднимите. А так мы завтра повесим где-нибудь табличку, и будет орлиное зрение. Несколько дней надо будет, да, работать со зрением, а потом у вас будет другая работа с органами, пока мы вот это самое. Так, все, а вы сидите таблицу, встаньте все. Первое. Условия успеха. Так, кому всем все понятно, что делать будем? Значит, на свое расстояние вы ставите таблицу, вы нашли уже строчку, да, и начинаете глазками и вспоминать что-то хорошее, поднимать настроение себе, да, поднимаете. Как только проявилось, вот, проблеск, прошел, руку подняли, сели, да, и дальше продолжается работа. Мне одна бабулька говорит, Мартина Павловна, вот тройку нашла, да? Двойку нашла, а вот 29 никак найти не могу. Она вот так вот бегает по всем и какие-то церкви. Ну, я не знаю, когда как объяснить. Только по одной строчке работать. Можно вопрос? Да. Какие именно, какие параметры зрения, то есть если различают знаки, они все равно открываются. Брать эту строчку или брать следующую, где я уже знаки различить не могу. Так, если вы вообще ничего не видите, хотел сказать другое слово. Если вы вообще, вот, бывают такие случаи, да, то берите небольшую, а следующую строчку. Вторую. Все, выстрели. Я хотел спросить, я не хотел рабочее время. Почему? Ну отлично. Чем? Просто сегодня тогда на какой-то предмет смотрите, более, чтобы было более ярко проявилось. Вы просто вот себя проверяете, как от вашего настроения ярко меняется. Хорошо? Так. Все поняли. Плечи расправили. Хорошо. Осанка. Улыбка. Улыбка пошла, улыбка. Улыбка, улыбка. Еще. Это улыбка. Вот так вот в душе ищите. Подождите, не принимайте. Что такое настрой? Вспомните какой-то такой случай, который вот до сих пор вспоминаете мурашки. Может быть, слова, может быть, прикосновение, может быть, я не знаю. Но настроение супер всегда. Пошло. Пошло, пошло движение души. Хорошо, ставим на свое расстояние. И улыбка натуральная. И вот так глазками настроение поднимаем. Как вам этот случай всегда дает ощущение? Я не знаю, оргазма, экстаза, я не знаю, что. И как только пошел, поднимите руку. Раз, два, три, садитесь. Четыре, молодцы, пять. Отлично, садитесь. Шесть, семь. А садитесь, восемь, девять. Девочки, вы всегда можете работать. Восемь, девять, десять. 11, глазками, садитесь. Умница, отваливайся. Отлично, садитесь, садитесь, садитесь. 15, 16, нет. 17, 18, зачем вы вылупили так глаза? 15, 20, садитесь, девушка. Наташа, садитесь. Садитесь. Хорошо, хорошо. 25, 26, отлично, умница. 27, 28, 29, 30, опустим таблицу. Хорошо. Посмотрите. Нет, вы не ходите. Отлично. Те, кто поработал, поблагодарите. Зафиксируйте еще раз свой результат, благодаря тому, что сейчас будем еще раз делать. Опустите пока строчку, расслабьтесь. Душу включить надо. Да? Повернитесь по-другому ракурс света, может быть, темновато. Так, кто что прочитал? Вся терапия? А, смотрите, на свет, видите, пожалуйста. Так, ракурс света поймали. Так, плечи, осанка. Улыбка, настроение пошло, начали, раз, два, пошли, пошли, омрастающие, да, как будто бы Записку от любимой, от возлюбленной. Отлично, садитесь. Умница, бог что значит, да? Девочки, как будто ребенка к груди прижимаете. Вот, ну найдите что-то в себе. Пробудите свою душу. Молодцы, 20-21. Улыбка натуральная. Блеск в глазах. 25, 26, 27, 28, 29. Отлично. 30. Хорошо, руки опустили. Те, кто не сделал запуск. Почему вы не сделали запуск? Что вы ждете? Я просто взяла ручки. Ну, дальше. Ну и что? Чего вы там хотите? Прочитать дальше? Зачем? А, самое маленькое не надо вообще читать. Хорошо. Значит, третий раз, да? Сейчас считать все будут для вас. Плечи. Это сам? Так, поехали. Сюда, ну, это, да? Молодец. Пожалуйста, хорошо. Хорошо, жалеть никто не будет здесь. Хорошо, а чего нужно добиться? Ну, а я так и думала, что обычно не очень хорошо, когда я А вы видите? Хорошо, но я вижу одну строчку. Я как я не знаю, кто последний. А последний не надо видеть. Я и перед последним поговорю. Я говорю, чего нужно добиться? Просто запуска. Проблеска какого-то, более яркого. А как? Допустим, вы смотрите, и хоть капелька, хоть... Точечка стала поярче, значит, это да. Хорошо. Состоялся или нет? Нет. Опустите, плечи. Хорошо. Поехали. Раз, два. Вы каждый работаете сами. Вместе считаем. 3, 4, 5, 6. Улыбка натуральная. Душа открылась для себя любимого. Наполнитесь этим внутренним светом. Еще, ну еще колени, ноги на колени, отлично. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, молодцы, молодцы, 28, 29, 30. Было? Надо руку поднять для фиксировать, да? Потому что эту руку вы делаете для этого вот маленького ребенка. Он старается внутри. Прямо сейчас я все покажу. Вот для того, чтобы еще было понятно, иногда вот некоторым группам надо какой-то пример привести. Я редко это делаю, потому что это больно для меня, например. Когда я пришла на занятия, я вообще ничего не понимала. Хотя у меня со зрением особо не было вот так же на какую-то строчку смотреть. Но у меня никакой яркости. Как только начинаю, я вот так как-то перебегала, плохо начинаю. Было такое состояние. И в очередной раз, когда начали запуск, я опять думаю, ну сейчас опять все будет повторяться так же. Вот. И вдруг думаю, ну что же такое вспомнить, вот чтобы вот действительно какой-то пошел, вот чего вот добиваются от нас, да, вот что хотят-то. Да, и я начала не ждать, что кто-то мне что-то сделает и навяжет. Думаю, ну что такое, что всегда у меня вызывает мурашки, дрожь, вот какую-то волну. И вспоминаю. Это было очень давно. Сейчас моему внуку 16 лет. А тогда ему было, наверное, лет 7, может быть. Я около машины что-то копаюсь, у меня сарафан такой, большая спина открытая. И около машины склонилась ко мне, ну, я не знаю, может. И вдруг вот он подходит, обхватывает меня сзади, так руками, целует мне шею и тихо мне на ухо поет. Ах, какая женщина, какая же. И вы знаете, я только вспомнила это. Вот я даже сейчас, я вспоминаю, у меня мурашки. У меня не только строчка. У меня все стало ярко, потому что у меня вот здесь открылось. Открылся свет любви. Понимаете? У каждого. Я не могу объяснить вам, потому что вам мои слова, как мертвому припарке. Да? Потому что у каждого свое. Своя жизнь, своя душа, свои ощущения. Свой свет, своя любовь, свои чувства. Вам понятно это? Значит, запуск сделали, поблагодарили себя, и на какой-то момент закрыли глазки, разотрицировали, сделали все. Глазки проработали, на глазки опустили руки, сказали спасибо, ранее, мое видение хорошее. Почувствовали тепло, которое струится из центра рук. Ручки опустили, и в полной тишине создали безмолвие, тишину, покой, глазки закрыли. Почему я прошу глазки закрыть? Потому что когда глаза открыты, 50% энергии уходит на то, чтобы обеспечить глаза. Глаза, когда смотрят, они забирают 50% энергии. А сейчас эта энергия идет на их восстановление. Нижняя челюсть расслаблена. Хорошо, молодцы. Вдохнули. Глазки открыли. Все. Понятно, да? То есть сегодня мы сделали чисто такую работу за вас. Да? Запуск печени сегодня не будем делать, мне кажется, достаточно мы ее активизировали, и так она может немножечко отозваться. Да? Завтра тогда уже с самого начала еще сделаем запуск печени механизма. Но нам необходимо сейчас сделать запуск очищения души. Да как? Прощение, прощение. Да?